Можно отслушать? Нет, и... А это мама его, да? Да, кто спрашивает? Это вот Дмитрий Соколов спрашивает. Кто? Дмитрий Соколов спрашивает. А кто такой Дмитрий Соколов? Ну, это друг его старый. Знакомый. Не знаю такого. Знакомый. А... Просто я из Москвы звоню. Алло. Не знаю, такого друга у него вроде бы нету. Вот, в общем, он вообще, он на работе сейчас, да, наверное, или где? Что-что? Он сейчас на работе, да? Ну, что вы хотели? Это по поводу дедушки его. А, и чего? Ну вот, там проблема у вас какая-то, да? У вас? Не знаю. Нет, у вас с ним. У нас с ним никакой проблемы нет. А что там? Ну, я не знаю. А чего вдруг так решили? Ну... Что, вам Виктор что-то говорил о дедушке? Да. Когда? О чем? Ну, там что-то по поводу там квартиры вот этой. Никогда Виктор о квартире не говорил, он там не прописан. А, ну там прописана ваша, как бы, внучка его, этого деда, Петра, ну, моя дочка, Петра Ивановича. Ну и что? Но он как бы подавал, он против этого, он... Кто против этого? Ну, Петр Иванович, Зелепухин. А через чего он против? Потому это что... он вам сказал, как другу Виктора? Нет. И он... Или он с вами связывался? Он, да, связался просто... А вы кто ему такой? Петру Ивановичу? Да. Просто Петр Иванович, он как бы с моим дедом на фронте не воевали и как бы... Нет, я понимаю, он с вашим дедом воевал, а при чем Виктор, и вы говорите, что вы давний друг, не надо же обманывать. И Виктор мой как бы был друг, да. Нет, никогда он никакого Соколова не знал. Ну как, а как... В Москве у него Димы не было, никогда, никогда. Я просто сейчас в Москве, я жил до этого в Щелково. Просто... Где вы жили? Не было у него друга Димы никогда. У него есть один, и он есть, но он не Соколов. Я хочу вам сказать, что это не как бы не по закону, это наказуемо. Что по закону? Прописание человека без... Когда об этом не знает его хозяин. А там дедушка сам захотел, чтобы прописали внучку. Он говорит... Наоборот, что это вы... А так он уже, вы знаете, сколько ему лет? Ему 80 с чем, ну, много лет. Больше 80 с чем. Если вы его хорошо знаете, так вы скажите точно, сколько ему лет? Я объясняю вам. Я не хорошо знаю, я знаю его фамилию. Он представился, позвонил, сказал проблему. И просил у вас помощи, да? Он просил, он сказал, что вы нахально прописали, вы так и сказал, туда, значит, его квартиру человека. Как вот. Это? Но а вы знаете, что без желания никого туда не припишут? Ну, он сказал, что вы там дали взятку начальнику паспортного стола. Ну, пусть он говорит вам, что хочет. Он по своему желанию прописал 9 лет назад туда мою дочку. Куда туда? К себе. Ага. По своему желанию. Он хотел квартиру ей подарить. Поэтому я прописал, что вам еще нужно. А на Космодемьянской 6 кто проживает? Я. Вы проживаете? А вас Наталья, не Наталья зовут, случайно? Нет. Нет? Mm-mm. А это не вы работаете на заводе на этом? Он просто нам говорил, что проблема вот такая, обижает его. Не знаю, какая для него проблема. Если была для него проблема, он бы мне позвонил. Но вы вообще на нормальных отношениях или нет? Ну как нормальных? Он в последнее время не разрешает мне туда приходить и все. Ну он человек здоровый вообще? Я всегда ходила, делала ему уколы, когда он был больной, убиралась, кушать готовила, все мыла. А вот когда к нему стала ходить его дочка, которая не ходила к нему 18 лет, теперь я стала плохой, а дочка стала хорошей. И внук его стал хорошим, который 18 лет деда не знал. Я за ним уносила и все, и уколы делала, и все. А теперь я плохая. Так вот вы делаете вывод, что человек уже в это время потерял... свой смысл жизни. Не, ну он ему сейчас здоровый. 84 года, понимаете? Я, да, понимаю. Вот поэтому, наверное. Ну, вот. Так вот, наверное, проблемы у него со здоровьем. Я не хочу ему лишнего делать. Я поэтому к нему не хожу. Звоню, если он берет трубку, берет. Я говорю с ним, спрашиваю здоровье. Если нет, не хочет, не надо. Нет, я ну... плохого никогда не желаю. Ну ясно, как бы мы, он сейчас телефон выключает, сразу вот звонили ему, начинаются крики, там, фашист, там, так вот это. Дело в том, что вот мне кажется, что кто-то хочет, может быть, и дочка, поссорить нас с ним. Ему звонит от кого-то, что мы хотим плохого ему, а мне звонит, плохого, что он хочет плохого, понимаете? Мне никогда ничего не нужно. Мне бы дочка была дома прописана, если бы он не хотел сам. Дело в том, что он с моей женой был разведен уже, наверное, 20 лет назад. И внука своего, ну, дочкиного, так. Квартира оставалась внуку тому. Она ему оставила, он ее продал. А теперь он хочет еще дедову квартиру. А дед сказал, что квартира эта будет моей внучке. И 9 лет назад он прописал ее. Он сам прописал внучку, да? Естественно, но он хотел ее подарить. А он говорит... Завещание есть, вы понимаете? На нее завещание есть. Может, после этого, после помутнения мозга, у него что-то поменялось? Ну, поменялось-то, ну, Бог ему судья. Нет, я же ничего от него не отбираю. А когда вообще вот началась вот эта вот проблема, вот, чего именно? Я не знаю. Вот после того, как я встретилась с его сестрой, ну, с сестрой моего покойного мужа на кладбище. Угу. Она крестна моему сыну Виктору. И я ее привела домой. Ну, угостила, все прочее. После этого стали скандалы от деда, понимаете? Вот вроде бы я что-то хочу от него. Ну, то есть поэтому это я просто... считаю, что только от нее это пошло. Ну, то есть человек больной, да, вы говорите? Я считаю, да. Угу. Я не буду делать выводы, но вот потому что он звонит, и он говорит, что я бендерка. Он звонит вам? Да, ну когда звонил вот и скандалил, говорил, что я бендерка, хотя я никогда в Западной Украине не жила, и мои родители никогда там не жили. Он мне доказывает, что они перед войной оттуда приехали. Вот вы понимаете, это уже сдвиг у человека по фаре. Не, ну это надо понять просто. Ну, сами понимаете, вы понимаете, возраст. Ну вот. И вот сколько мне вот тут было, может, не вызвонили, я не знаю. Звонят, и видно, что это запись телефонная или с компьютера. И начинают обзывать такими словами нехорошими. А кто вообще звонил? А я же откуда знаю? Из Москвы, говорят. Я вот... А что говорят? Ну, они же не представляются. Нет, что они вообще говорят вам? Они говорят, что я такая сякая, что я хочу... А, расследование потому, что Виктор хочет у него квартиру забрать. Ну вот это нам дедушка сказал. Вот это. Ну, дело в том, что никогда Виктор на нее не претендует. Ну, она, моя понятно, квартира да. оформлена на Виктора. Зачем ему другая квартира? То есть он просто наговаривает на него, да? Ну, вы понимаете, вот я считаю, что... Что-то ему вот кто-то так вот вбил в голову. И спросите даже, если хотите, вот соседка его, она же с ним не разговаривает, он же очень стал плохой. Угу. Он очень скандальный. Ну да, вот это воспринимает он как-то, как вроде бы ему что-то хотят кто-то. Ну зачем? Больному человеку, старому мы что-то хотим. Я бы с удовольствием ходила дальше бы и убирала ему. И готовила. Но он же меня выгнал, сказал, что я бы что-то не ходила. Ну зачем же я буду навязываться? А так и будет, что вроде бы я хочу там ее квартиру забрать. Ну оставит он кому-то другому. Ну и что ж, ну Бог судья. Ну оставит. А нет, так нет, ну я что тут? Да, понятно, что вот так вот все, да, сложилось? Ну естественно. Он просто вот абсолютно... Вот вы один, такой... которые меня выслушали, а все, которые звонили, только обзывали меня на букву «С» и на букву «П». Ну теперь вот стало мне все понятно тоже, да, вот нам, вернее. Просто он нам сначала говорил совершенно другое, просто понимаете, жалко человека старого, вот так обижали, то есть не поняли ситуацию. Теперь вот все ясно. Значит, он в общем... Началось с того, что он сказал, что к нему постоянно звонят домой. И говорят, что телефон его дал Витя. Да, он говорит, что телефон дал Витя и другим вот этого. Нет, но дело в том, что он говорит, он в школе пишет, там в школе уже не учится. Он говорил, что учится в этом. Да вы понимаете, это да он уже все окончил. Ему уже скоро 21 год. Какая может быть школа? И кто в таком возрасте на заборах пишет телефоны? Вот так вот подумать. Ну да. А он говорит, что я вот хожу и пишу там все. Зачем мне это нужно? Зачем? Mm-hmm. Вот если вот кто-то позвонил, он его обозвал фашистами и все прочее. Да, да, да. А если это позвонил, где ребенок, понимаете? Ему же интересно подразнить. И другому сказал. Uh-huh. А получается, что вот, а нам говорит, что это Витя. И вот из-за этого он говорит, где Витя? Долго будет писать на заборах мои телефоны? Ой, вы знаете, как это действует на нервы? Я просто не вижу. Ну да, понимаю вас. То есть сейчас уже звонки вам от него не идут? Он... Нет. Вот телефон сейчас же я звоню. И звонят только те, кому он говорит. Вот кому, и я не знаю даже. Может быть, я уже подразумеваю, что и он. Ну вот он говорит, телефон вот 289-40, позвоните там и спросите вот это вот все. Ну, что там, вот, Витя, вот, там, вот, Бендерка, вот это вот, как говорите. Вот, вы понимаете? Ну, по моему говору, слышите, я что, Бендерка? Да нет. Я тоже 27 лет прожила, а жила я на Украине, да, в Днепропетровской области. Это не Бендерский край, это совсем восточная Украина. Ну, наверное, в связи с тем, что вот ненависть какая-то, может, к ним, не знаю. А так, дело в том, что его жена, да, она тоже жена была. Жена у него есть или была? Была, она уже умерла. Но они жили недолго. Она тоже не Днепродзержинская. Я там познакомилась с своим мужем. Потом никакая это не западная Украина. Нет, а Петр Иванович вообще где родился? В Щелкове или нет? Нет. Он в Серезанской области. Потом он жил где-то там под Питером, а потом с Фрязино он ушел на войну. Так что я знаю вот такое. У него там вот сестра жила под Рязани, недавно она умерла, тоже уже очень старая. И тоже такая скандальная. Вот у него тут сыновья, вот мы с ними знаемся, с дочками. Он вот, жена одного в школе работает, учительница, где учились мои дети. Нормальные отношения, понимаете, в чем дело? Ага. Ну, то есть надо просто, не знаю, то есть вы к нему уже не приходите, да, вот объяснить ситуацию, я или не вам прихожу, не послушать? Я не прихожу, он мне запретил, он запретил. Я вот, если не был, я общаюсь с соседкой, я говорю, как там, он узнаю. Потому что она с ним, вот, у нее квартира рядом, и коридорчик один сделан, загорожен. Вот если что, здоровье, у нее узнаю. Потому что он или не берет трубку, или вот в последнее время вообще, я не знаю, у него же определитель. Угу. Поэтому он и смотрит, может быть, и не берет. Ну, только, наверное, на знакомые телефоны берет или как? Чё? Только, наверное, на знакомые телефоны трубку берет. Не знаю, не знаю. А может быть, он вообще не встает, я же не знаю. Угу. Она слышит, что он там за стенкой разговаривает, значит, он живой. Все нормально. А так, не, что но... я могу? Он вообще не выходит, да, на улицу там, не общается? Ну, не знаю, он же слепой. Как бы, ну, да, ясно. Мы делали операции много. Ну, его раньше выводили, а сейчас и не знаю я. Раньше, в том году он еще в домино играл во дворе. Угу. А сейчас не знаю. Еще вот про Алексея там какого-то соседа своего там говорил там. Алексея? Ну, это знаете, племянник, кто? Наверное, чего? Нет, сосед именно. Там что-то по поводу там. Вот какой-то сосед Алексей у него там. Тоже в квартире. Не знаю, говорят, что он там со всеми... Соседка сказала, что он со всеми соседями поссорился. Да? Ну, он такой скандальный. Да. Да, ну ясно тогда все. Просто, не знаю, вот, конечно, жалко человека просто, что он так говорит и вообще. Значит, нет, главное, к нему каждый день приходит племянник. Да. Ну вот. Ну, племянник это не Виктор. Кто вообще Виктор ему? Вот он про Виктора, Виктор говорит. Виктор, ему родной внук. Внук, да? Да, родной внук, понимаете? Вот у него сын был и дочка. Вот сын у него умер. Вот Виктору было 1.5 года. Дочке было 5 лет. Я с ним прожила всего 7 лет. И он умер от почек. Так. Ну и все. Да. Вот у меня 2 детей. А дочка с ним, вот когда мы с мужем жили, дочка с ним никогда не родичалась, никогда не ходила. Разведена она, он разведен с женой еще. Я когда даже женились, он уже был разведен лет 10. Ну, давно разведен. Разведен? Да, много женщин было, по всем ресторанам говорил, не говорит, нет ни одного. Петра Ивановича? Да. Ни одного ресторана в Москве нет, где бы я не был женщиной. Это он говорит так? Да, мы вот на поминках, мы 10 лет же поминали, каждый год, в день смерти, мы всегда у него поминали. Собирались племянники, я всегда приходила, всегда все готовили. И вот он там, я только узнала, я же раньше мало с ним общалась. Вот я о нем только там узнала. И вот, получается, вот я же говорю, 2 года назад вот это все. А так каждый год, 26 июля, мы всегда поминали моего мужа покойного. Угу. И все было нормально. Понимаете, в чем дело? Да, вот так вот получилось, конечно, нехорошо. А это внук, я говорю, Виктор, это самый родной внук. Ну, как бы, от сына-то. Сейчас самый к нему приходит внук. Племянник, да, значит, сейчас к нему, навещает его? Да. То есть больше там никого? Не, ну, я не знаю, говорят, что и тот внук приходит, дочкин теперь. Дочкин внук, да? Дочкин сын, у него 2 детей, маленькие. А, ну, то есть, чтобы это, ну, понятно, да, то... Ну, я думаю... Не, а я вот пропустил, вы кто ему вообще? как бы. Я ему, получается, сноха. Ну как, я же вам сказала, что ну, его родного сына жена. Его сына жена, а, ну. Да. Ну, сын-то умер. Сын умер, да, он нам говорил, да, тоже об этом. Ну. Что там доктор его, как бы, на тот свет отправил, ну, сказал. Да, друг был, и вот видите, друг, доктор, и долечили. Да, ну понятно. Ну, тяжелая, конечно, ситуация. А представьте, когда я осталась с двумя детьми, полтора года младшим была. И никакой помощи, я вообще тут одна была. Да. И кровь никогда ко мне не ходила. Вот была помощь только от деда. И я его считала за родного отца, потому что мой отец следом умер за год. И я не знаю, как можно вот так перевернуться. Ну, извините, конечно, вот за те звонки, которые к вам поступали, вот такого просто ситуации, вот мы разобрали сейчас, уже все поняли, что и как. Конечно, больше звонков вам не будет, просто хотели просто разобраться в ситуации вот этой всей. Ну, здесь спокойно говорили, я всегда разобралась. Дело в том, что всегда скандалили и меня оскорбляли. То есть вам сразу звонили, сразу оскорбления, да? Да, сразу начинали оскорблять, да. То есть не говорили никаких фактов там, да? Ничего, абсолютно, сразу. Абсолютно. Понимаете, в чем дело? Я человек не скандальный, поэтому вы же от меня не слышите. Я слышу, да, спокойный, ну, человек. Ну, понятно тогда. Ну, ясно, тогда извините вообще за все, за звонки, ничего, вот эти. Ничего, ничего, спасибо, что вы хоть поняли. Все поняли, да. Но он же не только вам одному звонит. Петр Иванович? Да. Ну, да, как бы он просто, я не знаю, вот больной просто человек все-таки, да. Ну, вы ему поняли. Не сын, как вы сказали. Нет, я вообще на самом деле не знаком ни с Витей. Да, ни с Витей. Я к вам вообще отношения никого не имею. Ну, просто мы хотим разобраться вот в этой ситуации на самом деле. Вот непонятно вот было вот до этого момента вообще, что это правда, неправда. Вот теперь вот ясно. Все вот это вот. И вот понимаете, в чем дело? Вот я дочку прописала, он захотел, я прописала. То есть это... Если бы я ее не прописала, я бы уже давно квартиру получила. У меня квартира 26 метров. Ага. Представляете? Но у него однокомнатная вот эта квартира, да? У него однокомнатная. А у меня 26 метров и двое детей. Дочка вышла замуж. Жить негде. Они снимают квартиру. В Щелково, да? Ну, не в Щелково, в Москве. А, в Москвич. А у него тоже однокомнатная с мамой. И вообще, нет, у нее ребенка маленький, полтора года, она не работает, и денег нет, а вот как приходит тоже. Вот так судьба распорядилась. Да, печально, конечно, все вышло. Ясно, но извини, тогда не буду вас задерживать больше. Спасибо, что все так хорошо объяснили нам, прояснили ситуацию. Ясно. До свидания, спасибо большое. До свидания. Я думаю, что после... такой информации всем все стало ясно. До связи.